Матерь Агни-йоги. Боритесь. Боритесь до конца, до последнего вздоха. Пусть противоборствующее состояние духа никогда не покинет вас, ибо на какой бы ступени ни был ваш дух, преодоление в себе прошлого во имя нового будущего неизбежно всегда. На испытании все миры и все люди во имя того будущего, о котором настоящее не может даже дать слабого представления. Путь только вперед, к новым вершинам достижений. Конца восхождению духа нет, ибо перед ним беспредельность. На пути беспредельном все достижимо, но зерно будущих достижений можно закладывать уже в настоящем, какими бы невозможными и недостижимыми они ни казались. Пусть несовершенство настоящего преградой не будет заложению зерен будущих возможностей. При этом посеве следует исходить от положения, что все возможно и все достижимо.